По разграбленным селам шла орда на рысях, приторочивши к седлам русскокосый исак. Как под темной водою молодая ветла, Русь была под ордою, Русь почти не была. Но однажды, как будто все колчаны без стрел, удалившийся в юрту, хан Баты захмурел. От бараньего сала, от лоснящихся жена, что-то в нем угасало, это чувствовал он. И со взглядом потушим хан сидел одинок на софьянных подушках, сжавшись, будто хорек. Хан сопел иступленный, скукотою томясь, и бродяжку с торбенкой ввел угодник толмач. В горсть набравший урюка, колыхнув животом, «Кто такой?» — хан угрюмо ткнул в бродяжку перстом. Тот вздохнул. «Божья матерь, то Баты, то князья!» «Дел игрушечных мастер, Ванька Сидоров я». Из холстин дыроватых в той торбенке своей стал вынать деревянных медведей и курей, и в руках баловался потешатель сердец с шебутной балалайкой скоморох-дергунец. Но в игрушки вникая, умудренный, как змей, на матрешек внимание обратил хан Баты, и с тоской первобытной хан подумал в тот миг, скольких здесь перебил он, а постичь не постиг. В мужичках скоморошных, простоватых, на вид, как матрешка в матрешке, тайна в тайне сидит. Озираясь трусливо, буркнул хан толмачу, «Все игрушки тоскливы, посмешнее хочу! Пусть он рваная нечисть этой ночью не спит и особое нечто для меня сочинит!» Хан добавил икнувший, «Перстень дам и коня, но чтоб эта игрушка просветлила меня!» Думал Ванька про волю, про судьбу, про свою, и кивнул головою, «Сочиню! Просветлю!» Шмыгал носом он грустно, но явился в свой срок. Сочинил я игрушку. Ванькой встанькой нарек. На кошме не кичливо, встал простецкий, не злой, но дразняще кочливый мужичок вдалой. Хан прижал его пальцем и ладонью помог. Ванька-встанька попался, Ванька-встанька прилег. Хан свой палец отдернул. Но силен, хоть и мал, Ванька-встанька! Задорно снова на ноги встал. Хан игрушку с размаха вмял в кошму сапогом, и знобея от страха заклинал шепотком. Хан сапог отодвинул, но, держась за бока, Ванька-встанька вдруг вынырнул из-под носка. Хан попятился грузно, Русь и русских кляня. «Да уж эта игрушка просветлила меня!» Хана страхом шатал, и велел он скорей от Руси, от шайтана, повернуть всех коней. И теперь уж отмаясь, положенный в повал, Ванька Сидоров мастеру дороги лежал. Он лежал, отсыпался, руки белые врозь. Василек между пальцев натрудившихся роз. А в пылище прогорклой так же мал да удал, с головенкою гордой Ванька-встанька стоял. Из-под стольких кибиток, из-под стольких копыт он вставал неубитый, только временно сбит. Опустились туманы на лугах заливных, и ушли бусурманы, будто не было их. Но Ванька остался, как остался народ, и душа Ваньки в станьке в каждом русском живет. Мы народ Ваник-встанек, нас не Бог уберег, нас давили, пластали, столько разных сапог они знали, мы, Ваньки, нас хотели покласть о том, что мы в станьке забывали платясь. Мы, народ Ваник-встанек, мы встаем так всерьез. Мы от бед не устанем, не поляжем от слез. И смеется невмятый, не затоптанный в грязь, мужичок хитроватый, чуть покачиваясь.